Глава 3. Последствия хронической привычки откладывать дела. Эмоциональные последствия. Тревога, вина, сожаление. Хронические откладывания важных жизненных решений и изменений со временем приводят не только к внешним негативным последствиям в карьере, финансах, здоровье, но и к серьезному внутреннему дискомфорту психоэмоционального плана. Согласно исследованиям, наиболее распространенное эмоциональное состояние, возникающее как следствие синдрома. Хроническая тревожность. Многие люди с отложенной жизнью страдают от постоянного смутного беспокойства, неспособности расслабиться и насладиться моментом. В основе этого лежит подсознательное ощущение, что что-то идет не так, что настоящая жизнь проходит мимо, пока ты сидишь на месте и откладываешь все важное. И это нереализованность порождает хроническое напряжение. Я хорошо запомнил случай с Ольгой, миловидной женщиной лет 38. С виду у нее была прекрасная жизнь. Любящий муж, двое замечательных детей, работа с хорошей зарплатой. Но на прием Ольга пришла с жалобами на постоянную беспричинную тревожность, от которой она уже измучилась. Когда мы начали разбираться в ситуации, выяснилось вот что. Работа Ольги, где она проработала уже 15 лет, перестала приносить какую-либо радость. Коллектив давно надоел, функционал тоже. Но бросить эту скучную рутину Ольга не решалась, потому что хорошо зарабатывала и досконально разбиралась во всех процессах. Похожая ситуация была и в личной жизни. С мужем отношения сложились ровные, без взлетов и падений. Раньше они часто ходили на свидания, устраивали маленькие безумства, а сейчас вся романтика поутихла, уступив место быту и воспитанию детей. Ольга не понимала, что ее тревожность – это реакция организма на подспудное ощущение, что она живет не своей жизнью, что ее потенциал, активность и мечты остаются нереализованными в полной мере. С научной точки зрения тревожность часто возникает как реакция психики на рассогласование между реальностью и нашими глубинными желаниями, потребностями. К примеру, исследование в журнале «Аномальная психология» показало, что люди с неосуществленными важными жизненными стремлениями, например, карьерный рост или личностное развитие, на 70% чаще испытывают тревогу и депрессию. Причина в том, что невозможность реализации важных аспектов личности ведет к внутреннему конфликту. Наше подсознание постоянно тревожится, напоминая о несбывшихся желаниях и неудовлетворенных потребностях в самовыражении. А мы игнорируем эти сигналы, продолжая делать вид, что все хорошо. Именно это и произошло с Ольгой. Ее организм буквально кричал тревогой о том, что она не живет полной жизнью. А регулярная тревожность – это и была попытка достучаться до сознания и начать что-то менять, пока не поздно. К счастью, Ольга услышала этот зов подсознания и сумела направить жизнь в позитивное русло, реализовав при этом свой потенциал. Итог нашей совместной работы – Ольга перешла в другой отдел компании, где ей стало гораздо интереснее. А дома вместе с мужем они заново разожгли огонь страсти и романтики, начав ходить на свидания и устраивать маленькие безумства. Как результат, тревожность прошла, а глаза Ольги вновь заблестели от ощущения полноценной, яркой жизни. Чувство вины. Еще одно неприятное эмоциональное состояние, порождаемое синдромом отложенной жизни – ощущение вины перед самим собой и близкими. За годы человек накапливает критическую массу невыполненных обещаний самому себе. Обещаний начать новую жизнь, заняться здоровьем, реализовать мечты. И с каждым разом, перенося очередной план, чувство самообвинения растет, как снежный ком. Сожаление упущенных возможностей. Наконец, еще одно тяжелое чувство, которое испытывают хронические прокрастинаторы – острое сожаление о несбывшихся мечтах и нереализованных шансах. Глядя назад, они видят, сколько потенциально судьбоносных перемен и решающих поворотов было упущено только из-за собственного малодушия и неумения действовать здесь и сейчас. А это не может не рождать глубокого сожаления о зря потраченном времени жизни. По данным исследований, около 40% людей в возрасте 40+, испытывают те или иные проявления кризиса упущенных возможностей. А его истоки кроются именно в синдроме откладываний, не позволившем реализовать их потенциал своевременно. Как видите, помимо внешних последствий, хроническая неспособность жить сегодняшним днем оборачивается для людей серьезным душевным дискомфортом и расплатой. И чем дольше человек будет откладывать активное действие, тем сильнее эти негативные переживания будут его изнурять. Поэтому так важно набраться мужества и начать менять жизнь к лучшему уже сейчас, не дожидаясь очередного волшебного «потом». Влияние на самооценку и ощущение счастья. Помимо ощутимых внешних последствий для карьеры, здоровья, финансов, синдром хронических откладываний жизни на потом оказывает серьезное негативное влияние и на наше внутреннее состояние, а именно на самооценку и субъективное ощущение счастья. Давайте разберемся в причинно-следственных связях. Падение самооценки. Согласно исследованию в журнале «Психологии личности и социальной психологии», у людей с выраженным синдромом отложенной жизни гораздо чаще наблюдается заниженная самооценка и чувство собственной неполноценности. Это связано в первую очередь с тем, что человек на подсознательном уровне осознает, он не живет так, как хотелось бы, его потенциал остается нереализованным по его же вине. А это не может не сказываться разрушительно на внутренней уверенности в себе и ощущении собственной эффективности. В этом плане показателен пример Виталия, 38-летнего программиста. Он с детства мечтал стать писателем, но не решался бросить скучную работу ради самореализации в литературе. И это постоянное предательство по отношению к собственной мечте со временем подорвало самооценку. На сознательном уровне Виталий продолжал говорить себе: «Я справлюсь, я достоин большего». Но его взгляд выдавал внутреннее сомнение в собственных силах и разочарование собой. А ведь еще 10 лет назад у него был высокий уровень уверенности и веры в успех задуманного. Это явление можно объяснить с точки зрения теории когнитивного диссонанса Леона Фестингера. Суть в том, что когда наше поведение расходится с глубинными убеждениями и ценностями, возникает внутренний дискомфорт и конфликт. В случае с Виталием происходит следующее. На сознательном уровне он верит, что может и должен реализовать мечту о писательстве, но его действия, откладывание этого шага снова и снова, вступают в противоречие с этим внутренним убеждением. И это когнитивное несоответствие подсознательно воспринимается психикой как свидетельство собственного несоответствия высоким стандартам. Отсюда и падение самооценки, ощущение внутренней неполноценности. То есть, по сути, Виталий своими откладываниями как бы доказывает себе раз за разом, что он не способен воплотить мечту в реальность, и эти самообвинения со временем разрушают прежнюю внутреннюю уверенность в собственных силах и возможностях. Снижение субъективного ощущения счастья. Помимо падения самооценки, синдром отложенной жизни ведет и к резкому ухудшению общего ощущения счастья и удовлетворенности жизнью. Согласно исследованию в журнале «Позитивная психология», люди с выраженной тенденцией все откладывать на потом на 30-40% реже оценивают свой уровень счастья как высокий. И даже объективные достижения в карьере, хобби, отношениях не приносят им истинного, глубокого чувства радости и полноты бытия. Причина заключается в том, что подспудный человек понимает, он не живет такой жизнью, о которой по-настоящему мечтает. Его подлинное предназначение остается невостребованным. А это негативно сказывается на ощущении осмысленности происходящего и искренней радости здесь и сейчас. Ярким тому подтверждением служит история Веры, 42-летнего финансиста. У нее была успешная карьера в банке, дорогие наряды и автомобиль премиум-класса, но при этом Вера часто ловила себя на мысли, что ее жизнь пуста и не приносит радости, потому что ее подлинная мечта – открыть собственный ресторан. Так и оставалась нереализованной из-за постоянных откладываний. А все материальные блага не могли заглушить эту внутреннюю неудовлетворенность. Как видите, синдром отложенной жизни крайне токсичен для нашего внутреннего состояния. Он подрывает и самооценку, и способность искренне радоваться происходящему. А значит, чрезвычайно важно набраться смелости, заглянуть правде в глаза и начать менять ситуацию к лучшему прямо сейчас, чтобы не упустить свой шанс обрести гармонию с собой и полноценно раскрыть свой потенциал. Риск упустить шансы и важные события.